Встречай гостью. Поужинав пельменями, я погулял со Скали и хотел ехать к Вовке, но тут вернулся Димка. И, судя по женскому голосу из прихожей, не один. Я выглянул, собираясь потом отчитать братца, что водит домой девок при живой жене. Но с ним была Лена. Скаля при виде ее поначалу замерла истуканом, а потом начала радостно носиться вокруг, врезаясь в мебель. Все-таки собака мне досталась с чудинкой. «Только лужу не сделай, питбуль называется», — пробурчал я. «Носишься, как пудель». «Встречай гостью», — подмигнул мне Димка. «Вы уже спелись?» «Точнее, списались. Я сегодня с одноклассниками встречаюсь. А Лена попросила мои материалы посмотреть. Мне из редакции целые досье прислали на Полесова. Ты ж все равно дома. Посидите, пообщайтесь». «Я думал к Вовке идти. Хорошо, что еще не вышел. Только что ему звонила», — сказала Лена, и, нежно почесав Скале за ухом, прошла на кухню с пакетом еды. Там приехали родители Жени, так что им не до нас пока. Не спрашивая, Лена принялась готовить блинчики, по-хозяйски орудуя на кухне. Димка быстро принял душ и успел ухватить два самых поджаристых. После этого натянул чистую майку, оросил все вокруг своей дорогущей туалетной водой и, попрощавшись, хлопнул дверью. «Классный у тебя брат», — листая бумаги из Димкиной папки, — заметила Лена. «К этому моменту с блинчиками мы уже покончили». «А то. Сказал, чтобы я к нему обращалась по любым вопросам. Он уже столько интересного о Малоге накопал. Хочу отснять себе копии». «Смотрю, тебе нравится твоя работа. А насчет брата ты права. Димка крутой. В детстве я хотел быть похожим на него, а потом понял, что у меня не демонстративный тип личности». «Да ладно. Мне казалось, ты любишь быть в центре внимания. Весной ты прямо рвал и метал. У тебя же была идея фикс. Доказать всем, что ты крутой. А тут разоблачение, скандал областной. А ты везде герой». Ее насмешливый тон задел. Как будто она считала меня маленьким мальчиком-эгоистом, предел мечтаний которого — выслужиться перед взрослыми и получить подарок. «А мне кажется, все было как раз наоборот», — с нажимом заметил я. «Это ты была одержима идеей докопаться до правды. И я даже не осуждаю. Это твоя история, твои родители. Но ты же тоже хотела написать свое журналистское расследование. Понятно, что этот материал — пушка. Каждый газетчик мечтает хоть раз в жизни напасть на такой жирный след». «Ладно, хватит собачиться. Настроение ужасное. Все не могу перестать думать о Нютке. Еще и Вовка со своей сестрой. Жалко его. Хоть бы она нашлась». «Согласен. Паршиво на душе». «А давай выпьем?» — вдруг предложила Лена, а я осекся на полуслове. «Давай. Только у меня особо ничего нет. Сейчас гляну в холодосе». Ревизия холодильника оказалась успешной. «О, как раз Димкин коньяк остался. Надеюсь, он будет не против». «Подойдет. Я налил нам чуть-чуть, разбавив это дело дедовым яблочным соком. Не знаю, как ты привыкла пить коньяк у себя в столице, но милости просим». Лена плюхнулась на стул и махнула рукой. «Я вообще не пью, ты же знаешь. Заладил в столице. Ты думаешь, в столице жить проще? Там пахать надо по 20 часов в сутки, чтобы чего-то добиться. Мне повезло, что от бабушки квартира осталась». «А ты на самом деле учишься на заочном? Или в прошлый раз выдумала это, чтобы я не лез с расспросами?» «На самом деле, я только один курс очно отучилась, потом перевелась. Тяжело было без поддержки. Кстати, в универе я со Стасом и познакомилась. Он на международных отношениях учился. Уговаривал не бросать очное, обещал поддержать, но я не хотела от него зависеть. Тогда мы еще не были в таких отношениях, чтобы я принимала его помощь». «А сейчас вы в таких? Хотя о чем я? Ты же замуж за него собралась. Естественно, можешь положиться на такого перспективного молодого человека». Я посмотрел на Лену внимательно, и она даже поначалу смутилась под моим взглядом, но быстро отошла. «А знаешь, давай выпьем за независимость, чтобы мы могли сами решать, как нам жить и делать свой выбор, не оглядываясь на «так надо» или «так будет лучше». Тост мне понравился. Я легонько ударил свою чашку о краешек ее стакана и отпил пару глотков. Уже через 10 минут Димкины документы были забыты. Мы сидели на балконе и наслаждались теплом и красивым закатом. Я курил и читал стихи Бродского. Потом коньяк закончился, и Лена заявила, что нам нужно куда-то выбраться. «Куда прикажете?» — подыграл я. «Поехали в тот клуб, где ты с Аней познакомился». «Ты уверена? Но почему-то ведь она пришла именно туда. Мало ли». Не знаю, что имела в виду Лена, но инстинктивно я чувствовал то же самое. И мы поехали. Поначалу мне было не по себе, но потом мы выпили еще по коктейлю, и Лена даже вытащила меня на танцпол. В воздухе пахло полиролью для гитар и ее духами. И этот запах казался лучшим, что я когда-либо вдыхал. К концу вечера все танцы у нас уже превратились в медленные. Хотя были желающие пригласить Лену, но я никому не позволял к ней приближаться. И это было даже смешно. Но, по крайней мере, Лена очень веселилась, когда я хмурился при приближении очередного кавалера. В какой-то момент она ушла в туалет, а ко мне, скользя вдоль длинной барной стойки, подвалил знакомый бармен. Это был рослый добродушный детина, тот же, что и в день рождения Андрюхи. Думаю, ему было невдомёк, что хороший бармен должен чувствовать настроение клиента, с кем-то поговорить по душам, кому-то молча налить и отвалить. Поэтому он сразу начал с главного. «Еле дождался, когда твоя тёлочка свалит. Не хотел палить тебя при ней. Меня, кстати, Миша зовут». «Ты о чём?» — не понял я, пожимая ему руку. «Ну, девчонка рыжая, с которой ты из клуба ушёл неделю назад». «А, вот оно что. Ну, её же мёртвой нашли на стройке». «Я в курсе, я же в морге работаю». «Ничего себе! Ну, лады тогда. А то я думаю, может, ты не знал. Да грустить будешь, что она не звонит. Хотя, по справедливости, я ещё тогда подумал, что она тебе не по зубам». «В каком смысле?» — не понял я. «Как-то недавно в самом дорогом ресторане города видел её. Сидела, явно мужика своего ждала». «А ты-то сам в дорогом ресторане что делал?» Я решил подколоть бармена, который усомнился в силе моего обаяния. Но простоватый парень даже не уловил язвительный тон и охотно пояснил. «Да заменял бармена. Он брательник мой троюродный. Я как раз смену сдал и уходил переодеваться, а она пришла». «Что за ресторан?» «Ты по таким не ходишь. Эдем называется, модное местечко. На меня там фрак натянули, ты прикинь?» «Думаю, это было зрелищно. В следующий раз позови, хоть погляжу. А с кем Аня там разговаривала, ты не видел? С чего ты взял, что она кого-то ждала? Может, зашла кофе выпить?» «Не», — задумчиво протянул Миша. «Когда уже вышел на улицу, через стекло заметил только, что с ней кто-то сидел. Туфли такие, знаешь, лаковые. Стоят, как мой москвич, если не больше». «И здесь до этого ты её тоже не встречал? Может, она уже бывала в клубе?» Этого Миша тоже не припоминал, хотя завсегдатаев знал в лицо и даже помнил их вкусовые предпочтения. «Ладно, вон тёлочка твоя возвращается. Хотя и она тебе не по зубам. Такая зачётная фифа, чем ты только их цепляешь?» «Харизмой», — буркнул я, уязвлённый и озадаченный. «Значит, у Ани мог быть какой-то состоятельный приятель. Что же, стоит проверить? Может, он есть на фото с диска?» Тогда всё укладывается в очень простую схему. Она каким-то образом получила записи, компрометирующие состоятельных мужчин, и стала этими записями кого-то шантажировать. За это её убили, что ужасно, но очень вероятно. Шантаж редко заканчивается чем-то хорошим. Остаётся узнать, кто был тот самый мужик Аня, или найти того, кто захотел не платить, а решить вопрос радикально. Всего-то делов. Хотя теперь выходит, что диск у меня, а значит и проблемы — могут начаться тоже у меня. Господи, мало мне той истории с медальоном. Эта мысль, быстрая, юркая, мелькнула и исчезла. Её место быстро заняла другая, тяжёлая, неповоротливая, рождённая парами алкоголя, из-за этого кажущаяся правильной. Это была мысль о том, что Лена не просто так приехала в наш город, не просто так пришла ко мне домой. Ей тоже плохо без меня. Я еле отвёл глаза от Лениной острой груди, вздымавшейся под тонкой тканью футболки. Бармен Миша принёс её коктейль и поставил между нами. Сидевший за барной стойкой слева от Лены обладатель последней модели телефона, прищурив плутоватые глазки, спросил. «Как звать, красавица?» «Агриппина». «И эта Агриппина уже занята», — вдруг решительно заявил я и, смеясь, увлёк Лену танцевать. Клуб мы покинули часа в 4 утра. Лена выглядела совсем сонной и висела у меня на плече. Я приобнимал её за талию, пользуясь такой неожиданной возможностью. Шёл сильный дождь, такой нужный и важный после дневного зноя. Пляска дождевых капель в воздухе на фоне серого пейзажа напоминала картинку, которую видишь в микроскопе. Все абсолютно посерело. На расстоянии вытянутой руки не было видно низги. Частник, таксовавший у клуба, поинтересовался, куда ехать. «К тебе или ко мне?» — спросил я, подумав, что фраза звучит двусмысленно. «И не мечтай», — фыркнула Лена, но тут же снова отрубилась. А я подумал, что в таком виде являться с ней в отель не стоит. Как я проведу ее мимо администратора? Где искать ключ? А если ее Стасу потом донесут, что она приходила в номер не одна? С его возможностями он наверняка ее как-то контролирует. Не скрою, у меня был соблазн насолить ему, но не таким же подлым образом. Да и Лену подставлять не хотелось. Доехав до дома, я расплатился с водилой и вытянул Лену. «Смотри, не урони», — напутствовала она меня, когда я подхватил ее на руки. В квартиру мы ввалились, когда небо уже стало окрашиваться валой. Скали, цокая коготками, вышла из зала, где храпел Димка, и укоризненно на меня посмотрела. Лена присела на корточки и смачно поцеловала ее в морду. Скали зевнула, потянулась и деликатно удалилась назад в зал. Я хотел помочь Лене снять кроссовки, на что она гордо ответила. «Я не настолько пьяная. Дай полотенце, будь другом». С полотенцем на плече она гордо удалилась в душ, а я за это время постелил ей на кровати и приволок кувшин с водой из кухни, чтобы потом не бегать. А еще закрыл дверь в зал, чтобы Димка ненароком не проснулся. Лена вышла из душа, заметно посвежевшей, и пробормотала, что коктейли в этом чертовом клубе просто адовые. Я, понимающе кивнул и протянул ей чашку воды и таблетку от головы, найденную в тумбочке. «Помнишь, как мы танцевали под патефон?» — вдруг спросила Лена, задумчиво разглядывая мои детские фотки в шкафу за стеклом. «Хочешь повторить?» — подмигнул я и протянул руку. Лена нерешительно протянула свою в ответ, а я легонько дернул ее на себя. «А где музыка?» «Я могу спеть, но лучше включим плеер. Димка спит». Лена поправила полотенце, я взял со стола плеер и, вставив ей в ухо один наушник, включил первую попавшуюся песню. «Слушая наше дыхание, я слушаю наше дыхание. Я раньше и не думал, что у нас, на двоих с тобой, одно лишь дыхание». Примечание. Текст песни «Дыхание» группы Nautilus Pompilius. Так, улыбаясь и слушая одну музыку на двоих, мы переминались с ноги на ногу. Шторы легонько колыхались, в окно сквозь паутину дождя пробивался мутный утренний сумрак. Музыка остановилась. Несколько мучительно долгих секунд мы стояли рядом, не в силах оторваться друг от друга. «Спасибо за танец», — хрипло прошептала Лена, не глядя на меня. «С тобой было весело», — улыбнулся я с сожалением. Хотелось быстрее оказаться в другой комнате, иначе соблазн был слишком велик. Я намеревался выпить воды и завалиться к Димке на диван. Несмотря на относительную трезвость, я жутко устал и тоже валился с ног. И это было единственным, на что я рассчитывал — заснуть и не думать, что она совсем рядом, спит в моей постели. «Спокойной ночи». Я уже развернулся, чтобы уходить, но Лена схватила меня за руку и потянула на себя. От неожиданности я потерял равновесие и повалился на нее, задев полотенце. Оно полетело на пол, а Лена — на кровать, увлекая меня за собой. В последний момент я удержался и уперся руками в матрас, нависая над ее лицом. «Ты уверена, что поступаешь правильно?» «А ты типа у нас весь такой правильный?» — пробормотала Лена. «Не весь, местами», — пробормотал я, сдерживаясь из последних сил. Правда, этих мест с каждой секундой все меньше. Наши губы находились в нескольких миллиметрах друг от друга, и она, наконец, приказала. «Поцелуй меня уже, идиот». Дважды повторять не пришлось, ведь весь мой организм будто только и ждал команды. Я обхватил ладонями ее лицо и прижался к губам. В этом поцелуе сошлись и любовь, и страсть, и обида на Лену, и тоска по ней, и надежда, что, возможно, все еще может как-то измениться. Проснулся я на диване от звука хлопнувшей двери. На подушке, где спал Димка, белела записка. Уехал по работе в архив, договорился с директором о личной встрече. Главное, не похмеляйтесь, детишки, рассол из холодильника выпил я. Куплю минералки на обратном пути. Я встал, откинув покрывало. Тело отозвалось легким головокружением. но это было вполне терпимо. Организм мог бы выразить свой протест против вчерашней дозы алкоголя и более радикально. В окно лился утренний чистый свет. По проспекту нескончаемым истеричным потоком неслись машины и автобусы. Первым делом я выпил 3 стакана воды и позвонил Вовке. Разговор занял буквально минуту, потому что в квартире у друга теперь обосновались родители Жени. На фоне кто-то истеричным женским голосом выговаривал про взяточников и бездарей. Думаю, речь шла о работе нашей доблестной милиции. Я осторожно постучал в спальню, где отдыхала Лена. Не дождавшись ответа, заглянул. Проскользнув через мои ноги, в спальню ворвалась Скаля, будто все это время ожидавшая удобной минуты. С разбегу запрыгнув на кровать, она принялась скакать, как заводной петушок. Лена сонно потянулась и, открыв глаза, испуганно огляделась. Как будто не понимала, как оказалась вдруг в моей постели и почему по ней скачет бегемот. «Вот блин», — пробормотала Лена, натягивая одеяло на подбородок. «Говорила же, алкоголю мне вообще нельзя. У тебя такой вид, будто ты не выспалась». «Только не это». «Успокойся. Ничего не было», — честно признался я, потому что смотреть на ее несчастное лицо было трудно. «Точно?» — просияла Лена. Выдох облегчения, который она издала, стал для меня обидным подтверждением факта. Я ей не нужен. И близость со мной стала бы тем фактом, о котором она непременно бы пожалела. Хорошо, что я не воспользовался ситуацией. Не то ненавидел бы сейчас и ее, и себя». «Я решил, что вести тебя в гостиницу было бы плохой идеей, да и оставлять одну побоялся. Вдруг бы тебе стало плохо». «Спасибо. Обычно мне плохо не бывает, но все таки «Не за что. И Димки дома нет, так что расслабься. Кстати, вчера ты была более любезна. Просила тебя поцеловать, а меня называла идиотом». «Извини. А дождь до сих пор идет. Виновато проговорила Лена, глядя в окно. «Я точно идиот, ты абсолютно права. Но я не стал пользоваться тем, что ты выпила. Меньше всего хотелось, чтобы ты утром жалела о том, что пришла ко мне». «Пришла, потому что хотела. Просто не так все должно было быть. Если бы что-то было, я бы хотела это помнить. Понимаешь?» «Понимаю. Ты как себя чувствуешь?» «Могло быть и хуже. Сейчас постою под холодным душем, выпью кофе и пару таблеток обезболивающего. Тогда поговорим». Когда с водными процедурами было покончено, а кофе исходил паром на столе, я все-таки решил рассказать Лене о вчерашнем разговоре с барменом. Возможность перевести разговор в конструктивное русло помогла избежать неловкости после вчерашнего. Появилась небольшая зацепка. Если бармен не путает, мы знаем, где бывала Аня. Можно спросить о ней у персонала. Возможно, мужчина, с которым Аня встречалась, один из тех, кто есть на фото. Она знала его секрет и шантажировала его, а он за это ее убил. «Пойдешь выяснять? Боюсь, в приличном ресторане не стану так свободно болтать о своих клиентах. Какой у тебя план?» «Затащу туда Димку под предлогом прогуляться в центре. Там по ситуации посмотрим». «Тогда я съезжу в торговый центр «Атриум», где работала Аня до того, как поступила. Может, кто-то из ее коллег что-то знает, что-то вспомнит. Должны же у нее были здесь быть какие-то подружки». Маслюков сказал, что родные вроде кипиш подняли, что дело не завели. Хотя изначально он явно собирался спустить все на тормозах. Может, они тоже сейчас займутся. Проверят они на знакомство. Главное, чтобы не спугнули этого урода раньше времени. Даже если так, милиции часто не доверяют и опасаются пристального внимания, а просто приятельницы вполне могут что-то рассказать. Я спохватился, что уже опаздываю, и быстро сунул чашку с остатками кофе в мойку. «Ладно, сейчас мне надо в парикмахерскую». Я же вчера распечатал пару фоток с диска. Покажу Любочке. Вдруг удастся что-то узнать с этой стороны. С этим решили. А что там по поискам Жени? Звонил Вовке. Суслик сказал, что они активно ищут возможных свидетелей. Кто-то ведь должен был видеть сволочь, что угнала машину и затолкала туда Женю. Это единственная стоящая зацепка. Лена задумчиво посмотрела в окно и откинула волосы с лица жестом, который всегда меня гипнотизировал. Интересно, рассматривают ли они вариант, что Женя могла сама сесть в машину? Может, она знала этого человека? Я пожал плечами. В тот момент эта идея показалась мне абсурдной. Но тогда я и не подозревал, какие виражи ждут нас всех на пути к разгадке этой тайны.